Румянцев сказал Цедеркрейцу: «Как жаль, что товарищ у вас не такой честный человек, как вы». Цедеркрейц отвечал на это просьбою обходиться с ним откровенно, сказать прямо, в чем состоит намерение императрицы относительно мира. Румянцев повторил то, что было объявлено шведским депутатом в Петербурге. Цедеркрейц сказал на это, что если нельзя иметь на шведском престоле герцога Голштинского, то другого кандидата не остается, как дядя его, епископ Любский, только советовал для лучшего успеха выражаться на конференциях так, что епископа Любского рекомендует герцог Голштинский, прибавляя, что императрице также это будет приятно. Эта рекомендация, — говорил Цедеркрейц, — государственным чинам не так противной покажется. Что же касается Финляндии, то Цедеркрейц объявил, что Швеции без нее обойтись нельзя. Впрочем, Румянцев писал, что мирные переговоры будут идти только тогда успешно, когда будут подкреплены оружием, и надобно приготовляться к будущей кампании таким образом, чтобы неприятель имел в виду разорение шведских берегов. Румянцев внушил Цедеркрейцу, что в случае благополучного окончания дела он может быть уверен в благодарности русского двора. Цедеркрейц по первому же разговору податен явился, только, писал Румянцев, вся сила в руках у Нолькина, и он дело ведет как хочет, почему, хотя при случае денежная дача лакомому к деньгам Цедеркрейцу была бы и не бездействительна, но, однако, теперь еще рано. 16 февраля Румянцев донес, что шведские уполномоченные решительно отказались заключить мир на условии «кто чем владеет», объявили, что король и государственные чины лучше дойдут до всяких крайностей, чем согласятся на это. Причем шведы старались выпытать, какая именно будет уступка со стороны России в случае избрания епископа Любского. Румянцев просил императрицу снабдить его по этому обстоятельству дальнейшими предписаниями, прибавляя, что в деле наследства надобно опасаться от шведов какого-нибудь коварства, обещают для получения Финляндии и потом обманут. К достижению мира один способ — твердость со стороны России.